золотые письмена, тексты традиции дзогчен. Предисловие Набхая Норбу Ринпочи. Все учения, относящиеся к пути Ати Дзогчен, можно подразделить на три категории – основы, пути и плода. Тексты, в которых излагаются учения, связанные с этими тремя темами, обычно называют тремя разделами учения Дзогчен. Что же касается этих трех разделов, то изначально все учения, связанные с путем Ати Дзогчен, были открыты как одно единое целое великим Гарабом Дорже, который был первым человеком, учившим Дзогчену, его ближайшим ученикам. Главным среди них был великий мастер Манджу Шримитра, и именно он собрал вместе изначальные учения Дзогчен. Записывая эти наставления, он поделил их на три раздела. Мы можем спросить, почему же он упорядочил учение именно таким образом? Когда учитель Гараб Дорджи реализовал очищенное тело света, он даровал Манджу Шримитре, своему главному ученику, три ваджрных строфы. Считается, что эти строфы представляют собой последний завет мастера, в котором в сжатом виде изложена самая суть всех учений, относящихся к пути Дзогчен, самые сущностные моменты. Эти три строфы последнего завета совершенно и неисчерпаемы, и в них воплощена сама суть основы пути и плода соответственно. Точно так же, как масло полностью сделано из молока, так и эти три завета выражают смысл всех учений, относящихся к пути Дзогчена. Таким образом, эти три завета представляют собой истинный ключ, открывающий великую дверь к цели всех глубоких упадеша, в которых объясняются все сущностные моменты Дзогчена. Три ваджрных строфы последнего завета включают в себя все связанное с Дзогченом. И именно на этом основании учения Дзогчен подразделяются на три раздела. Однако некоторые тибетские ученые, испытывающие искреннюю преданность учениям пути Дзогчена, говорят своим ученикам, что воззрение и принципы учения трех разделов Дзогчена, а именно Семди, Лонги и Упадеша, сильно отличаются друг от друга. Они утверждают, что учения, содержащиеся в трех разделах, возникли в те времена, когда в традиции Дзогчена существовали три разных воззрения. Однако, хотя взгляды этих ученых сформулированы в соответствии с общими принципами систем, которых они придерживаются, они создают идиосинкратическое представление о Дзогчене. В реальности ничего такого не было. Три раздела появились из сущностного значения Дзогчена. Очевидно, что подобные теории представляют собой фантазии отдельных ученых, которые просто увлекаются интеллектуальным анализом. Иногда полезно разделить учение Дзогчена на три раздела и указать, что они относятся соответственно к основе, пути, плоду Дзогчена. Говоря об изначальном естественном состоянии Ати Дзогчена, нет совершенно никакой необходимости впадать в двойственность и настаивать на том, что обязательно должно существовать деление на категории. Соответственно, нет никакой необходимости применительно к естественному состоянию Дзогчена обосновывать философскую позицию с помощью тройственного процесса опровержения, демонстрации и вторичного опровержения, как принято у этих ученых. Поскольку существует бесконечное множество живых существ с разными темпераментами и типами личности, каждому понятно, что точно так же существуют различные средства и методы, с помощью которых живые существа могут непосредственно соприкоснуться с изначальным состоянием Дзогчена. нет необходимости рассказывать здесь обо всех этих методах. Однако, если конкретный человек собирается заняться практикой дзогчена, для него наверняка найдется подходящий метод. Говоря о человеке, следует сказать, что три различных вида активности соответствуют трем вратам – тела, речи и ума. Таким образом, учитель, учитывая индивидуальные переживания трех врат – тела, речи и ума ученика, дает ему подходящее прямое введение в изначальное состояние ати, используя при этом различные методы и средства. Например, он может объяснить ученику, что зеркалу неотъемлемо присущи качества ясности, чистоты и незапятнанности, и поэтому предметы, помещенные перед зеркалом, возникают в нем в виде отражений. На основе этой аналогии или примера в ученике возникает понимание того, что все восприятия явлений сходны с отражениями, появляющимися в зеркале. Все множество учений Ати Дзогчена, которые высший учитель Гарап Дорджи открыл своим ученикам, людям, можно подразделить вкратце на три типа – на тантру, агаму и упадешу. Традиция гласит, что существует около 6 400 000 тантр Ати Дзогчена. Кроме того, сказано, что учение Дзогчен существует во множестве различных обитаемых миров Великой Вселенной. Однако совершенно очевидно, что в нашем ограниченном человеческом мире нет потребности в таком множестве учений Ати Дзогчена. Те учения Ати Дзогчена, которые можно встретить здесь, в нашем человеческом мире, существуют благодаря нашей индивидуальной и коллективной благой карме, нашим заслугам. Самые важные из этих учений – это такие коренные тантры, как Великая коренная тантра раздела Семди, Великая коренная тантра раздела Лонгди и Великая коренная тантра раздела Упадеша, а также объясняющие их тантры и различные виды упадеш и тантр, больших и малых. Тантры Дзогчена обладают особой важностью в 13 великих звездных системах, одна из которых наша собственная. Среди всего множества тантр, относящихся к Ати Дзогчену и существующих в великом обширном пространстве Вселенной, есть группа текстов, раскрывающих самый сущностный нектар глубинного значения. Помимо этого существуют различные агамы, философские тексты, представляющие собой краткое изложение этих тантр. Кроме того, существуют различные упадеши, в которых прямо излагается особый опыт отдельных видьядхар, достигших реализации практики дзогчен. Это точно. Однако некоторые тибетские ученые продолжают придерживаться мнения, что поскольку в этих дзогченовских тантрах нет 10 тем, характерных для обычных тантр, их нельзя назвать тантрами в полном смысле слова. То есть в тантре должны присутствовать 10 тем тантры. Таково воззрение пути трансформации, иначе известного как система тайной мантры. Однако в этих 10 томах нет ничего, относящегося именно к системе Ати, которая является путем самоосвобождения. И воззрения этой системы отличаются от воззрений пути трансформации. Следовательно, отсутствие этих 10 тем явно не означает, что эти тексты нельзя считать тантрами. Более того, эти 10 тем не встречается и в основной, и в других великих коренных тантрах Ати. А раз этих 10 тем нет в основной тантре, то не следует искать их и в других признанных тантрах Дзогчена. Некоторые тибетские ученые, такие как Дригунг Палди, считают, что сама доктрина Дзогчена не является подлинной, и что коренные тексты тантры, агамы и упадеши были составлены в более поздние времена тибетскими учеными. Попытки опровергнуть подлинность Дзогчена утверждениями, что исходные древние тексты были сфабрикованы и потому не являются истинными буддийскими писаниями, подобны плотному темному облаку неверных мыслей, омрачающему ясность ума. И напротив, реализованные ученые традиции Нигмаппа древности и наших дней Лонгчен Рабджампа и Сагдоппа Лодра Гьялтен, используя солнечный свет логики и цитаты из писаний, превосходно пояснили эти вопросы. Более того, в наше время в Китае, в Тунхуанге, было найдено несколько древних текстов, относящихся к нашей теме и датируемых 8-10 веками нашей эры. Среди них была Агамма, являющаяся коренным текстом Дзогчена, а также короткий комментарий к ней. И то, и другое переведено с языка Уддияны великим тибетским переводчиком Вайрачаной. Кроме того, среди находок Тунхуанга есть и другой дзогченовский текст, написанный мастером Дзогчена Буддхагупты, а также комментарий на самые сложные сущностные моменты этого текста. Кроме того, там же был найден еще один текст, в котором изначальное состояние Ати полностью реализуется с помощью процесса завершения при медитации на божество Шри Ваджракилайю. Таким образом, эти три текста, найденные в Тунхуанге, подтверждают подлинность Дзогчена. Кроме того, учения Дзогчен впервые появились здесь, в Тибете, еще раньше VIII века, то есть во время царствования Тривера Сергьи Джияручана, царя Шантшунга. С этого момента до наших дней прошло 3600 лет. Бонский учитель Шенрап Мивочи первым обучал Дзогчену людей, и в то время Дзогчен был известен под названием «Бон совершенного ума». Он давал учение Волмалунгринге в Танциге, Центральная Азия, а позднее учения Дзогчен распространились оттуда в страну Шантшунг, которая лежит к западу от центрального Тибета. Затем во времена тибетского царя Цангцана Ганпо из Шанчунга в Тибет был приглашен бонский практик Гьерпунг Нангжер Ладро, и он учил тантрам. Именно этот учитель первым начал учить Дзогчену в центральном Тибете. После этого, во времена тибетского царя Трисунгдзена, в Тибет был приглашен великий мастер из Уддияны Падмасамбхава. Таким образом, он был первым в центральном Тибете, кто открыл тибетцам дверь дхармы великой тайной мантры Ваджраяны. И в особенности он познакомил их с Маха-йогой, Ану-йогой и Ати-йогой. Он распространил эти учения, называемые тремя разделами йоги, по всему Тибету. Однако некоторые ученые, бонцы, придерживаются мнения, что хотя великий мастер Падмасамбхавы действительно пришел в Тибет в VIII веке, первым начал учить Дзогчену в Тибете не он, а Гьерчен Нангжер Лодро, ученик Тапихрицы. Более того, они утверждают, что именно бонский ученый Шенрап Мивочи был первым высшим учителем Дзогчена. И в самом деле, с древнейших времен существовали в Центральной Азии определенные циклы учений Дзогчена, и эти учения были известны как «Бон совершенного ума». Из этого они делают вывод, что учения Дзогчен должны были существовать и до того, как высший учитель Гарап Дорджи появился в стране Уддияна. Но некоторые ученые, придерживающиеся ограниченных сектантских взглядов, не могут согласиться с идеей о том, что учение Дзогчен существовало и до прихода Гараба Дорджи. Как бы там ни было, высший учитель Гарап Дорджи определенно является реальной исторической фигурой, и он действительно давал множество учений Дзогчен, которые бесспорно присутствуют во многих обширных и глубоких тантрах, агамах и упадешах Ати, сохранившихся до нашего времени в традиции Нингму. Эти подлинные учения Гараба Дорджи известны как три раздела Дзогчена, уже упоминавшиеся выше. Однако и в традиции Нингма неправильным считается мнение, что учения Дзогчен не существовали до Гараба Дорджи. Даже до прихода этого высшего учителя учения Дзогчен не исчерпались и таким образом не исчезли из мира. Согласно тантрам Дзогчена, в наш мир приходили 12 учителей Дзогчена. Самый первый из них появился в древнейшие времена, в самом начале нашего мира, еще до прихода боннского учителя Шенраба Мивочи, который появился в Олмалунгринге. Поскольку история учений Дзогчен, открытых этими 12 учителями, полностью известна из тантр Дзогчена, можно сделать выводы, что у Дзогчена, которому учил Шенраб Мивочи, еще более древний источник. Затем, в 8 веке нашей эры, великий мастер Падмасамбхава изложил крайне тайные тантры Дзогчен Нинтинг собранию Дакинь, среди которых была и тибетская принцесса из рода Кхарчен Еши Цугьял. Вместе с тайными наставлениями и дополнительными учениями в этих тантрах насчитывается 18 текстов, представляющих собой коренные тантры раздела Дзогчен Упадеша. Затем Падмасамбхава вместе с принцессой из Кхарчена Еши Цугьял открыли, с одной стороны, невероятно обширные упадеши, которые являются тантрами, упомянутыми выше, и, с другой стороны, краткие упадеши, которые Падмасамбхава сам составил, записал и составил каталог, в котором они перечисляются. Затем позднее дочь царя Трисонгдецена Лхачам Падмасал умерла в возрасте 8 лет. И Падмасамбхава нарисовал киноварью слог Нри на груди умершей девочки. С помощью своих магических сил он призвал ее сознание и возвратил ей жизнь. После этого он даровал ей посвящение и затем при посвящении дал ей тайное имя Падма Литрелцал. Прикоснувшись коробочкой с текстами к макушке головы девочки, он выразил такое идущее сердце пожелание: «В грядущие времена да встретишься ты снова с этим моим учением, и да принесет это благо живым существам». После этого он сокрыл эти тантры, которые являются невероятно обширными уладошами, 18 вышеупомянутых тантр, как сокровища на львиноподобной скале в Нижнем Бумтханге в Бутане. И он сокрыл глубокие краткие упадеши в Данглунг-Трамаграке в Двакпо в Южном Тибете. Спустя столетия монах Цултримдорджи был призван перевоплощением принцессы Лхачам Падмасал. После этого, обретя известность под именем Падма Летралцал, он получил каталог этих скрытых текстов сокровищ. Именно он извлек тексты из Данглунг-Трамаграка в Двакпо, а затем широко распространил учение Нинтинг. Позднее оставшиеся тексты этого цикла обнаружил в Бумтханге Лакчен Рабджампа, его преемник и знаменитое перевоплощение. Кроме того, великий мастер Вималамитра давал глубокие наставления по Нимтинг Нингу Тингдзину Зангпу. Поскольку других подходящих учеников в то время не было, он спрятал тексты в Гегунге в Чимпху, неподалеку от монастыря Самье. Затем Вималамитра отправился в Китай, к Вутаншан, горе с пятью вершинами. Когда Ньянгу Тензину Цзангпа было 55 лет, он построил храм Жвай Лхаканг и сокрыл там тексты наставлений, то есть тантры толкования, которые он получил от Вималамитры, спрятав их в щелях между колоннами над дверью. Однако он передал линию устной передачи своему ученику Дро Ринчинбару. В свою очередь Дро Ринчинбар передал наставление Дангме Лхунгьялу в соответствии с пророчеством Жвайганпо, то есть Дамчена Дорджи Лекпы, божества-охранителя, которому Ньянг Тензин Цзангпа поручил защищать этот храм. Дангма Лхунгьял открыл спрятанные там тексты Терма. Он, в свою очередь, передал их Чицуну Сингье Вангчуну. После этого Чицун встретился с реально видимым проявлением тела света Вималамитры. И в течение некоторого времени он опирался на эти встречи, узнавая, как открыть учение Нинтинг. Таким образом, он получил наставление, как открыть сокровища, спрятанные в Чимпху. Он извлек эти глубокие сокровища, практиковал их и на 125-м году жизни сам продемонстрировал реализацию этого метода, проявившись как тело света. Обо всем этом ясно рассказано в истории Дзакченг Нинтинг. До этого великий мастер Видьядхара Вималамитра собрал чистую сущность Дзакчен Нинтинг и сгруппировал записанные тексты в 5 разделов: золотые письмена, медные письмена, разноцветные письмена, письмена цвета раковины и бирюзовые буквы. Наиболее важным из записанных самим мастером Вималамитрой текстов является собрание «Золотые буквы», и в этом собрании наиболее важным текстом является 3 ваджаных строфы, которые представляют собой последний завет высшего учителя Дзакчена, самого Гараба Дорджи. Этот текст является одним из 4 посмертных учений Видьядхар. Вот эти 4 посмертных учения. Первое. 3 наставления, проникающие в суть Гараба Дорджи. Второе. 6 медитативных переживаний Манджуши Митры. Третье. 7 ногтей Шри Симхи. Четвертое. 4 метода пребывания в созерцании Джняна Сутры. Все вместе эти тексты известны под названием 4 посмертных учения Видьядхар. 3 наставления, проникающие в суть, воплощают в себе жизненную сущность всех учений Дзакчен и представляют собой окончательную реализацию сущностных моментов глубокой дхармы Дзакчена. Поэтому ученикам, искренне преданным учениям Дзакчен, необходимо знать, что этот текст содержит в себе совершенно особую упадешу, которую следует бережно хранить в глубине своего сердца. Для этой книги «Золотые письмена» Ваджранатха, который является не только образованным учителем и переводчиком, но и нгакпой, практиком медитации, искренне преданным реальной практике изначальной йоги Цзакчена, перевел этот текст Гараба Дорджи с тибетского на английский язык. Этот перевод, безусловно, увеличит благую карму и заслуги учеников, поистине воодушевленных йогой Дзакчена. Я очень рад этому, и, поднося разбросанные цветы благодарности, усердно молюсь, чтобы этот текст, который является самым сердцем учения, полностью очистил учеников от тьмы неведения и стал великой причиной для блага и счастья бесчисленных живых существ. В Миршаре, в 8-й день 3-го месяца, года «Железные овцы» 1991-го это написал Чогьел Намбхай Норбу.